то лето в Хейлшеме возникла и держалась до осени, пока не стало прохладно, странноватая мода слушать по очереди музыку на траве. С прошлогодних распродаж у нас начали появляться кассетные плееры, и тем летом их уже было в употреблении по меньшей мере штук 6. Считалось, что самое оно — это когда несколько человек сидят на открытом месте вокруг одного плеера и передают друг другу наушники. Согласна. Довольно глупый способ слушать музыку. Но ощущение было и правда приятное. Послушаешь секунд 20, снимешь наушники, передашь. И спустя какое-то время, когда раз за разом крутится одна кассета, становится на удивление похоже на то, как если слушаешь все подряд. Мода, как я сказала, появилась только тем летом. Выйдешь в большую перемену и наверняка увидишь несколько компаний на травке вокруг плееров. Опекуны не были в восторге, говорили, что так передаются ушные инфекции, но запрещать не запрещали. Без этих дневных сидений и лежаний с плеерами мне последнее хейлшемское лето и не вспоминается. Кто-нибудь подойдет, спросит, что слушаем, и если ответ его удовлетворит, сядет в круг и станет ждать очереди. Атмосфера почти всегда была очень дружелюбная, и я не помню, чтобы кому-нибудь отказались дать наушники. Так я проводила однажды время с несколькими девочками, когда подошла Рут и позвала меня поговорить. Я сразу поняла, что разговор важный. Без единого слова оставила подруг, и Рут повела меня в наш спальный домик. В комнате я села на ее кровать у окна. Одеяло было нагрето солнцем. А она — на мою, у противоположной стены. Летала большая муха, и мы со смехом немножко поиграли в теннис, гоняя обалдевшее существо туда-сюда ладонями. Наконец муха вылетела в окно, и Рут сказала: «Я хочу, чтобы мы с Томми опять были вместе. Поможешь мне, Кэти?» Потом она спросила: «Да что с тобой?» «Ничего. Просто я немножко удивилась. После всего, конечно, помогу». «Я никому до тебя не говорила, что хочу помириться с Томми. Даже Ханне. Только тебе могу доверять». «А что мне сделать?» «Просто поговори с ним. Ты же всегда знала, с какой стороны к нему подойти. Тебя он выслушает и не будет думать, что ты пудришь ему мозги». Какое-то время мы просто сидели на кроватях, покачивали ногами. В конце концов я сказала: «Ты правильно ко мне обратилась. Я лучше других это смогу, наверное. Ну, поговорить с Томми и все такое. Хочу начать с ним все сначала. Теперь мы похожи квиты. Оба понатворили глупостей, только чтобы друг другу помочь. Но все уже, хватит. Ну, Марта Ха, ну, поганка. Слов просто нет. Может, он сделал это, чтобы меня насмешить? Если так, цель достигнута. Можешь ему сказать. В общем, счет у нас опять равный. Хватит. Большие уже. Все надо забыть и начать с нуля. Ты сможешь его убедить, Кэти, я уверена. Ты самый лучший подход к нему найдешь. А если и сейчас не образумится, значит, нечего с ним вообще иметь дело». Я пожала плечами. «Общий язык мы с Томми всегда находили, в этом ты права». «Да, и он тебя очень уважает. Я знаю, он часто мне об этом говорил. Что у тебя есть характер, что ты всегда как скажешь, так и сделаешь. Он сказал, что в трудном положении скорее хотел бы иметь рядом тебя, чем любого из мальчишек». Она усмехнулась. «Согласись, это действительно комплимент. Вот и получается, что кроме тебя выручать нас некому. Мы с Томми созданы друг для друга, и он тебя послушает. Помоги нам, Кэти, хорошо?» Я немного помолчала, потом спросила: «Рут, а ты к Томми серьезно относишься? В смысле, если я его уговорю, и вы опять будете вместе, тебе больше не захочется его мучить?» Рут досадливо вздохнула. «Конечно, серьезно. Как же еще? Мы ведь не малыши. В Хейлшеме совсем чуть-чуть осталось пожить. Время игр кончилось». «Ладно. Я с ним поговорю. Ты права. Скоро отсюда уезжать, и мы не можем тратить время на пустяки». После этого, помню, мы еще посидели на тех же кроватях, поговорили. Рут опять и опять возвращалась к тому же самому. Он вел себя по-идиотски, они созданы друг для друга, теперь надо будет делать все иначе. Не показывать ничего лишнего посторонним, лучше выбирать время и место для секса. Мы говорили, и обо всем она спрашивала у меня совета. Потом в какой-то момент я засмотрелась в окно на дальние холмы и вздрогнула, потому что Рут, оказавшись рядом, обняла меня за плечи. «Кэти, я знала, что на тебя можно рассчитывать», — сказала она. «Прав был Томми. В трудном положении ты незаменимый человек».